Глава вторая. Я задумчиво покачал головой. «А что будет, если я откажусь?» Нейман фыркнул. «Георгий Олегович, вы серьезный человек, а задаете вопросы, как первоклашка. Но я все-таки отвечу». Он немного помолчал, выдерживая театральную паузу. «Ничего хорошего ни вам, ни вашей дорогой супруге. От подробностей прошу уволить. Скорее всего, вас просто не найдут. Есть разные способы избавиться от тела». «Веселенькая перспектива», — протянул я под ехидным взором Неймана. «Сами виноваты, Георгий Олегович. Вам предлагали добровольное сотрудничество. Вы отказались. Теперь расхлебывайте последствия. Еще есть вопросы?» Спрашивать, чем Сталин не угодил Коминтерну, я не стал. Ответ лежал на поверхности. В апреле этого года состоялся очередной 12-й съезд РКПБ, на котором политический отчет ЦК вместо тяжело больного Ленина впервые зачитал Иосиф Виссарионович. И пусть до окончательной победы было еще далеко, партийная верхушка поняла, что преемником Владимира Ильича становится Сталин, которому не по душе разговоры о мировой революции, что, в свою очередь, ставит крест на амбициозных планах Троцкого и, соответственно, Коминтерна, то есть напрямую задевает моего злейшего врага — Радека. Спасибо послезнанию, иногда и от него бывает толк. Понятно, что есть другие, не столь явные причины, но главную я сформулировал и обозначил. «Вопросы у меня есть», — продолжил я, как ни в чем не бывало. «Но они чисто технического характера. Мне плевать на себя, но ради жены я готов убить кого угодно, хоть Сталина, хоть Ленина. Но я должен к нему каким-то образом подобраться. Не забывайте, я обычный сотрудник уголовного розыска, в партийные кабинеты не вхож». «Было бы желание, товарищ Быстров, а оно у вас, как я вижу, имеется. Не беспокойтесь, мы за вас уже все продумали», — не стал меня разочаровывать собеседник. «Даже так? Представьте себе. Ничего сложного. Все равно, что просто прогуляться в парке». С притворной и потому раздражающей улыбкой принялся вещать Нейман. «Объект практически каждый день ходит на работу пешком. Маршрут всегда один и тот же. Сталин покидает кремлевскую квартиру, выходит через Спасские ворота и идет по Ильинке к дому номер 4 по Старой площади, где на 5-м этаже находится его рабочий кабинет». «Допустим», — кивнул я. «Охрана, вы будете удивлены». «Никакой», — снова усмехнулся Нейман. «Уверены?» «Конечно. Какой смысл мне вас обманывать? Да и что может грозить товарищу Сталину в центре Москвы?» Грозить будущему главе государства даже в центре столицы могло что угодно. В принципе, я слышал, что до 30-х годов Сталин совершал неспешные прогулки по Москве, причем доходило до комичных моментов, когда его, к примеру, не признал вахтер в МХАТе и не пустил в театр. Слабое подобие охраны появилось чуть позже, но пока будущий вождь вел себя довольно беспечно. «Когда я должен его ликвидировать?» «Чем быстрее, тем лучше», — сообщил Нейман. «Думаю, чтобы временное, я подчеркиваю это слово, временное отсутствие вашей супруги не вызвало лишних вопросов. В идеале это должно произойти завтра». «Послезавтра», — сходу заявил я. «Почему?» «Даже если все обстоит так, как вы говорите, нужно время на подготовку. Хотя бы один день, поэтому послезавтра». «Логично», — не стал спорить собеседник. «Оружие? Воспользуюсь своим». «Воля ваша». «Допустим, покушение пройдет удачно. Я убью Сталина. Как я снова выйду на вас, получу паспорта и смогу уехать из страны?» «Проще простого. Садитесь на дачный поезд и приезжайте сюда. Я буду ждать вас тут часов 6 вечера. Ну а еще через пару дней вы окажетесь за границей. С нашими возможностями затруднений не будет». «А жена? Как быть с ней?» «Если не напортачите, она будет тоже на этом адресе вместе со мной. Но учтите, вздумайте меня обмануть, живой вы ее не найдете. И крайне вам не советую. обращаться за помощью в ГПУ или к своим коллегам из УГРО. «Сделайте только хуже себе и супруге», — помрачнел Нейман. «Я понял вас», — кивнул я. «Тогда до встречи послезавтра. Я тоже хочу предупредить, если с головы Насти упадет хотя бы один волосок, я вернусь даже с того света, чтобы отомстить». «Мои люди отвезут вас назад», — вместо ответа сказал Нейман. Судя по выражению его лица, напугать мне его не удалось. Да, собственно, я и не надеялся. В этой ситуации все козыри были на его стороне. Во всяком случае, так он думал. Не стану его разочаровывать. На домашний адрес меня не привезли, громилы Неймана четко выполнили приказ, высадили на патриарших. И почти сразу неподалеку замаячила физия неприметного шпика, который вел меня практически от дома. Похоже, ему пришлось проторчать здесь все время. Можно было от него оторваться. Но зачем? И ему будет спокойнее, и его начальству. Вновь поездка на переполненном трамвае, небольшая прогулка на свежем воздухе до родного подъезда. Дворника тут уже не было. А вот дамочка с коляской вышла на вечернюю прогулку. «Скоро будем здороваться». Я посмотрел на родные окна и увидел обговоренный сигнал. Изобретать велосипед не стали, ограничились цветочным горшком. Сейчас его на подоконнике не было. «Отлично». Дверь открыла Степановна. По ее взгляду я сразу понял, с ней уже поговорили. Но держалась она хорошо, словно все идет как по маслу, никаких ненужных эмоций, которые могут вызвать вопросы у врага. И лишь когда дверь за моей спиной захлопнулась, Степановна не выдержала и заплакала. Я нежно обнял ее и прижал к себе. «Все будет в порядке, Степановна. Не переживай». Всхлипнув, она кивнула. «Знаю, Жора. Другому бы не поверила. А тебе верю, но все равно буду всю ночь молиться за вас. И да, у тебя гость». «Я уже догадался», — улыбнулся я. «Может, вас покормить? Или чайку хотя бы?» «Не надо, Степановна, не до еды пока». «Хорошо, Жора, но ты позови, если что, я мигом накрою». «Спасибо. Ты иди пока к себе. Отдыхай». Дворник, угостивший меня табачком и одолживший коробок со спичками, ждал меня в нашей с Настей спальне. Только теперь бороды на нем не было. Он сидел так, чтобы его не было видно в окно, и читал какую-то книгу из нашей маленькой библиотечки. Когда я вошел, он немного приподнялся и тихо произнес: «А теперь здравствуй, по-настоящему, Жора». «Привет, Ваня. Зря от бороды избавился. Знаешь, а она тебе идет». «Когда от тебя выйду, снова надену», — подмигнул мой коллега по нашему спецотделу, Ваня Будунов. Это он сегодня утром изображал из себя дворника. «Что стоишь, как не у себя дома? Располагайся», — предложил Иван. «Спасибо, что разрешил», — хмыкнул я, присаживаясь на кровать. Теперь, когда Насти не было дома, семейная ложа выглядела каким-то одиноким. Да и у меня при всей внешней браваде кошки скребли на душе. Ваня догадался, что я сейчас чувствую. «Все нормально, Жора. Ты молодец, что заранее связался с Трипаловым. Александр Максимович шлет тебе привет». Еще перед отъездом с Ростова я знал, что спокойной жизни у меня не будет. Не знаю, на какие кнопки и педали нажал мой начальник, чтобы избавить мою голову от занесенного меча, но Радек не та фигура, что сразу подымет лапки кверху. Значит, в Москве меня ждет сюрприз. Радек станет искать мое слабое место, а оно у меня одно — моя семья, мои дорогие женщины. Об этом я и поговорил по телефону с Александром Максимовичем, и он согласился с моими выводами. Трипалов обещал установить наблюдение за моим домом и особенно за Настей, так что я не особенно удивился, когда увидел во дворе Ваню Будунова в приклеенной бороде и одежде дворника. Наша встреча была полна обговоренных знаков. Я попросил у него закурить, это означало, что мне назначена встреча с врагом. Сказал, что возьму две штучки, то есть время встречи 2 часа. Взял коробок, жду вечером у себя на квартире. Пустой подоконник, у меня гость из нашего отдела. «Что с Настей?» — задал главный вопрос я. «С ней все в порядке. Люди из Коминтерна отвезли ее в санаторий под Москвой под предлогом, будто начальство разрешило тебе отдохнуть там вместе с семьей после командировки, и что ты приедешь туда. Не волнуйся, наш человек из МУРа наблюдает за Настей и вмешается, если что-то будет угрожать ее жизни». Немного успокоил меня Иван. Я облегченно вздохнул. «Спасибо мужикам. На них всегда можно положиться». «Как прошла твоя встреча?» — сменил тему Иван. Я рассказал ему детали незапланированного визита к Нейману, сообщил, что должен ликвидировать Сталина. Ваня ошеломленно открыл рот и присвистнул. «Ничего себе! И что ты?» «А что я мог сделать?» «Конечно», — ответил. «Да», — признался я. «У меня не было выбора». «Но ты же сам понимаешь», — растерянно проговорил Иван. «Если честно, никто такого не ожидал». «Понимаю. Я и сам в шоке. Но назад пути нет. И теперь я должен придумать вместе с тобой и Стрипаловым, как проверну это дело». Бодунов окинул меня задумчивым взглядом. «Жора, только не говори, что у тебя нет плана. Я все равно тебе не поверю. Такого быть не может». Я усмехнулся. «Спасибо за доверие, Ваня. План у меня есть. Только я не уверен, что он вам понравится». На Неймане свет клином не сошелся, за его спиной стоит Радек, а за ним, я не уверен, но не удивлюсь, если это так. В общем, речь идет о Троцком. «А не перегибаешь?» «Время покажет. Короче, чтобы эти гады вылезли на свет и показали истинное лицо, я должен убить Сталина!» — выпалил я и замолчал, глядя на обалдевшего от таких известий Ивана.